Тимофей Степанович. Мы остались вдвоем. Какое-то время сидели на кухне и пили чай. Старик довольно неловко, так что вопрос исчерпывался одним-двумя словами, расспрашивал о моей жизни. В томительных паузах одобрительно кивал, большой и лохматой, точно у кавказской овчарки, головой. «В школе хорошо учился?» «Нормально». «А в институте?» «Тоже нормально». «На инженера?» «Да». «Хорошая специальность. А дядя-то любил?» «Любил». Густые сизые кудри Тимофея Степановича взмокли и свалялись. Лоб покрылся потным блеском, так же, как и нос в сиреневых прожилках, крупные пористы. На небритых щеках соляными кристалликами топорщилась седая щетина. На вид Тимофей Степанович был еще крепок, но в плечах уже пробивалась костлявая старческая худоба. В момент задумчивости он языком гонял во рту вставной мост и ловко возвращал его нижней губой на место. Напившись и отставив чашку, он сидел, сцепив жилистые кисти с желтыми, как сырные корки, ногтями, и смотрел прямо, глазами, полными бесцветной голубизны. Я понял, моя первая специальность инженера ему понравилась, а вторая, режиссер, вызвала скорее недоумение, которое он поспешил компенсировать, упомянув мою доблесть в поединке с библиотекарем Гореловской читальни. «Страшно было?» – вдруг спросил он. «Я вот хорошо помню свой первый настоящий страх. В апреле 44-го. Мне тогда 17 только исполнилось. Первую неделю на фронте». Я приготовился к поучительной военной истории, но Тимофей Степанович неожиданно, минут на 5 замолчал, словно ушел вместе со своей историей под воду. Потом вдруг вынырнул со словами. «А после войны в депо механиком работал. Женился, двоих сыновей вырастил. Разъехались они, давно вестей не было. Обоим-то под 50. Сами, небось, скоро дедами станут. Жена умерла 15 лет назад. Почки у нее больные были». Он вздохнул, помусолил какую-то мысль обветренными точно в мозолях губами. «Тяжело мне что-то, Алексей. Выдай-ка ты мне книгу, пойду хоть почитаю». Книга памяти, уже извлеченная из стального футляра, лежала на дядином письменном столе, и Тимофей Степанович сам мог взять ее. Видимо, тут начинались мои обязанности библиотекаря. Я сходил в комнату и принес ему книгу. Старик с благоговением принял ее в свою ладонь, чуть поклонился, как бы прощаясь и благодаря одновременно, и удалился в дядину спальню, прикрыв за собой дверь. Вскоре оттуда донеслось его приглушенное бормотание. Как большинство читателей, за исключением семьи Возгликовых, Тимофей Степанович был одинок. Родом он был из Свердловска. В Громовский мир попал 8 лет назад по знакомству. Человек, работавший с ним в депо, состоял в читальне. Он и поручился за Тимофея Степановича. Старик подходил по всем параметрам. Вдовец, герой войны, мужественный и простой человек. Первая его читальня распалась из-за похищенной книги незадолго до Невербинской битвы. Почти все читатели погибли. Сам Тимофей Степанович тоже принимал участие в том знаменательном сражении, был в ополчении. Когда из прежних читален во множестве образовывались новые, Тимофея Степановича пригрели широнинцы. Старик читал книгу, я же был предоставлен самому себе. Тогда мне казалось, что я переживаю самые страшные времена. Сделалась постылой квартира, все в ней олицетворяло тоску, несвободу и страх. Гадок был гобелен с олимпийским мишкой, отвратителен вишневый сервант с зеркальным, множащим бокалы и тарелки, нутром. Ненавистный проигрыватель, пластинки. Некуда было бежать, и просить о помощи тоже было некого. Я вышел на балкон. От взгляда на хозяйский тлен, да исторические банки и клеенки, рассохшийся табурет, шкафчик без дверок, хотелось завыть, посыпая голову пеплом и окостеневшими окурками из прожженной пепельницы. Из моего заточения я смотрел на уныло от дождя облезлый пейзаж, далекие вымокшие высотки, мусорный перелесок. Я допил остатки коньяка, но не захмелел. Включил на кухне телевизор. Негромко, чтобы не помешать Тимофею Степановичу. Показывали «Балладу о солдате», и под черно-белые кадры я совсем расклеился. Когда стемнело, в спальне бормотание сменили долгие захлебывающиеся хрипы. Первая мысль была, что старик умирает. Он полулежал на кровати, подложив под спину подушку, уронив на плечо голову. Лицо его было каким-то мягким и бескостным, словно подтаявшим. Нижняя челюсть безвольно отвисла. Дышал он тяжело и судорожно, производя эти умирающие страшные звуки. Под веками ходили ходуном глаза, как если бы Тимофей Степанович дико вращал ими. Я уже хотел вызвать скорую, но прежде увидел зубной мост, лежащий рядом с книгой. Этот маленький, желтоватый, в слюне протез почему-то успокоил меня. Тимофей Степанович предусмотрительно вынул его. Что-то подсказало, что старик все-таки переживает несердечный припадок. Постепенно хрипы стали глуше и сменились нормальным дыханием. Глаза тоже унялись, и из-под век просочилось несколько бледных слезинок. Тимофей Степанович втянул воздух носом, заворочился. Чтобы не смущать его, я поспешил покинуть комнату. После чтения Тимофей Степанович долго умывался и лишь потом зашел ко мне в гостиную. Сложно описать перемену, произошедшую с ним. Странная эмоция, совсем не похожая на счастье или удовлетворение, осветила его лицо. В этом мимическом сиянии была смесь неброского светлого восторга и гордой надежды. Нечто подобное умели изображать актеры в старых советских фильмах, когда смотрели в индустриальную даль. «Есть смысл, Алексей!» Он сверкнул зрачками. «И гибель не напрасна!» Мне его слова показались безумными. «Может, приляжете, Тимофей Степанович?» – спросил я. «Какое там?» – он возбужденно потер ладони. «Я теперь всю ночь спать не буду. А ты отдыхай, набирайся сил». Он действительно до утра не сомкнул глаз. Лил на кухне воду, звенел чашками, ходил по коридору напевая. «Нет нам преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака». Рассветная дрема искажала слова. Я навязчиво прислушивался, не понимая, откуда в песне взялось «пламя душистое», которое я бессильно рифмовал с «полотенце пушистое» и накрывался подушкой. «Пламя души своей», — тянул Тимофей Степанович, — «знамя страны своей мы пронесем через миры и века». А утром в дверь позвонили. Пришли Таня и Марат Андреевич. Исполняя данное вчера обещание, они накупили еды. Таня расторопно выгружала сумки. Что-то приглушенно говорил Марат Андреевич, а старик оживленно приветствовал каждый ложащийся на стол продукт по имени. Кура, колбаса, лук, картошка, огурчики, сметанка. Так что я еще не вставая ознакомился с содержимым холодильника. Тимофей Степанович громко одобрил всю снеть, простился, оставив меня на Таню Мирошникову. Марат Андреевич заскочил только на 10 минут, чтобы помочь мне с сумками. Потом он убегал в клинику. На балконе отчаянно звенели воробьи. Между шторами синели яркие проблески неба. Я и раньше замечал, что на солнечном свету во мне начинаются целительные процессы, и вечерняя депрессия, подвергшаяся фотосинтезу, частично улетучилась. Где-то у соседей плеснуло радостным баритоном радио. «Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду». Я поднялся с дивана, с третьей попытки влез в штаны. На кухне Марат Андреевич, сидя за столом, листал аргументы и факты. Таня, бросив обескровленную курицу на плоскую деревянную плаху, уже подступалась к тушке с ножом. «Проснулись, Алексей Владимирович». Таня старательно улыбнулась. Выглядела она измученной и постаревшей. На щеке у нее лиловил тщательно запудренный отек. «Надеюсь, это не мы вас разбудили». Марат Андреевич отложил газету. «Как самочувствие, Алексей?» «До сих пор позавчерашнее в голове не укладывается», — хмуро сообщил я. Таня на миг замерла, дрогнула плечами, всхлипнула и быстро поднесла глазам руку в попытке удержать набежавшие слезы. На миг ей показалось, что она справилась с эмоциями. Таня снова склонилась над разделочной доской, но, покачав головой, извинилась и быстро вышла из кухни. В ванной зашумел водой умывальник. Мне сделалось неловко, что моя малодушная привычка открыто сообщать о своих проблемах довела до слез Таню. В конце концов, это она и остальные широнинцы лишились четырех близких им людей. Таня вернулась. Промытые глаза были розовыми от недавних слез. Вода смыла пудру, и ушиб на скуле окрасился сливовой синевой. Я еще не понимал, как исправить ошибку, и сказал, чтобы не молчать. «Таня, не называйте меня, пожалуйста, по отчеству. И на «вы» тоже совершенно не обязательно. Просто... Алексей или Леша. «Тут я с вами не согласен», – деликатно вмешался Марат Андреевич. «Субординация, она очень предохраняет отношения и на качество дружбы совершенно не влияет. Обращение на «вы» – не дистанция, а бережное отношение к собеседнику. Если хотите, резиновые перчатки, чтобы не занести инфекцию в дружбу. Вы не согласны?» Целую философию развели, Марат Андреевич. Таня, забыв о слезах, шутливо нахмурилась. «Давайте и вашим, и нашим». «Алексей, Вы как больше куру любите, табака или... Таня, вы знаете, я ненавижу курицу. Она явно расстроилась. Не любите? И беспомощно взглянула на Марата Андреевича, словно искала у него поддержки. Почему? Это же вкусно. Тошнит от одного запаха. Таня жалобно взмолилась. А я так приготовлю, что курицей пахнуть не будет. С чесноком замариную. Алексей, вообразите, что это не курица, а, скажем, голова жирафа. Пришел на помощь Тане Марат Андреевич. Экзотическая африканская говядина. Видите, тут рожки, рот. Смотрите, как похоже. Таня рассмеялась, и я, вслед за Маратом Андреевичем, тоже улыбнулся. Впервые за 3 дня. Уже спустя несколько месяцев я поделился этими трогательными воспоминаниями с Луцисом, сказав, что тогдашнее мое состояние напоминало мне мотивы культа Тескатлипоки, когда жертва, избранная жрецами как земное воплощение бога, окружалась царскими почестями, а потом обрекалась на заклание. Денис воспринял это заявление серьезно и даже чуть обиделся за себя в том времени и за Широнинцев. Может, наше отношение к тебе и было похоже на индейские мистерии, но только с той разницей, что в конечном итоге жрецы принесли бы в жертву себя, а не воплощенного бога.